Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем читать заключительную, 18 главу книги «Преданное служение. Высшая ступень совершенства». Вооружившись трансцендентным знанием и отрешенностью, йоги занимаются преданным служением мне, который приносит им вечное благо. Такие йоги находят прибежище у моих лотосных стоп, и поскольку я Господь всего сущего, они обретают бесстрашие и становятся достойными войти в Царство Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 43. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена и вернуться домой к Богу, является истинным йогом-мистиком. Йоги или мистики, занимающиеся преданным служением Господу, достигли высшей ступени совершенства. В Бхагавадгите также говорится, что лучшие из йогов – это те, чей ум постоянно занят мыслями о Господе, верховной личности Бога, Кришне. Эти йоги обладают знанием и отрешенностью. Знание и отрешенность сами приходят к тому, кто занимается бхакти-йогой. Они являются побочным продуктом бхакти-йоги. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам Сута Госвами подтверждает, что тот, кто служит Васудеве, Кришне, обретает совершенное трансцендентное знание и отрешенность. Эти достижения преданного не имеют рационального объяснения. Знание и отрешенность приходят к нему сами собой, без какой-либо видимой причины. Даже если человек совершенно неграмотен, трансцендентное знание, заключенное в священных писаниях, открывается ему, потому что он с любовью и преданностью служит Господу. Тому, кто непоколебимо верит в верховную личность Бога и духовного учителя, открывается сокровенный смысл ведических писаний. Чтобы обрести знание, ему не нужно прилагать дополнительные усилия. Йог, занимающийся преданным служением, в полной мере обладает знанием и отрешенностью. Те, кому их недостает, должны понять, что их преданное служение – также является неполным. Подводя итог, можно сказать, что пока человек не предался лотосным стопам Верховного Господа, он не может быть уверен в том, что достигнет духовного царства, будь то брахма-джьоти, безличное сияние Господа, или парящие в нем планеты Вайкунтхи. Души, предавшиеся Господу, называют Акутабхайя, перед ними, свободными от сомнений и страха, раскрываются врата духовного царства. В материальном мире, где нас на каждом шагу подстерегают опасности, нет ничего важнее преданного служения. Наша жизнь может оборваться в любую минуту. Мы можем спокойно гулять и дышать свежим воздухом, но вдруг поскользнуться и сломать себе ногу. Недаром эту планету называют Мритью-Локой, планетой смерти. Здесь все обречены на смерть. Даже самый сильный и здоровый человек, который каждый день ходит на пляж и делает гимнастику, в любой момент может расстаться с жизнью. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. И тем не менее, каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности. Все мечтают о таком месте, где им не нужно будет ничего бояться. Отчаянные попытки людей оградить себя от всех опасностей называются борьбой за существование, борьбой, исход которой предрешен. Все страдания людей обеспечить свою безопасность смешны и нелепы. Однако люди не прекращают их. Страх стал нашим вечным спутником, поскольку мы отвернулись от Кришны и забыли его. Происхождение страха объясняется в шастрах. Когда живое существо думает, что на свете есть что-либо помимо Кришны, его тут же охватывает страх. Мы забыли, что являемся вечными слугами Кришны, его неотъемлемыми частицами, забыли о своих вечных взаимоотношениях с Ним. Представьте себе ужас ребенка, потерявшегося на улице. Заливаясь слезами, он то и дело восклицает: «Где моя мама? Где мой папа?» Чтобы навсегда избавиться от страха, мы должны вернуться под сень лотосных стоп Кришны. Кришна сам просит нас, своих детей, вернуться домой. Он говорит нам: «Вы гниете в материальном мире, погрязнув во грехе. Сейчас вы считаете, что вам очень повезло, потому что вы родились людьми, американцами или индейцами. Но в следующее мгновение вы можете стать собакой или насекомым». Люди ничего не знают об этом. Опасности подстерегают их на каждом шагу, а они пытаются внушить себе, что им нечего бояться. Это называется майей. Действительно избавиться от всех страхов может только тот, кто занимается йогой. Обрести знание, о котором говорится в этом стихе, значит постичь свои взаимоотношения с Кришной. Каждый разумный человек должен стремиться понять, каковы его обязанности по отношению к Кришне. А когда мы осознаем свои взаимоотношения с Кришной, у нас пропадет всякое желание заниматься материальной деятельностью. Это называется вайрагьей, отрешенностью от всего материального. Таким образом, гьяна и вайрагья являются результатом бхакти-йоги. Достичь уровня бхакти значит предаться Кришне. Не предавшись Кришне, невозможно осознать свое истинное положение. Кришна оставляет за собой право не открывать себя глупцам и негодяям. Он являет себя только своим преданным. Поэтому, не став преданным, невозможно постичь Кришну, а не постигнув Кришну, невозможно избавиться от страха. Основу материального счастья составляют половые отношения. Ради нескольких приятных минут ночью человек вынужден целый день трудиться, не покладая рук. Каждый из живущих в материальном мире был хотя бы раз пронзен стрелой Купидона. Мадана, Купидон, посылает свои острые стрелы в мужчин и женщин, заставляя их терять голову от любви друг к другу. Но как бы он ни старался, его стрелы не могут поразить того, кому довелось увидеть Кришну, которого называют Мадана-Моханой, заклинателем Купидона. Только такой человек может развить в себе вайрагью, отрешенность от материальных наслаждений, и обрести бесстрашие. Итак, здесь говорится, что доступ в духовный мир открыт лишь тому, кто занимается бхакти-йогой, ибо только бхакти-йога способна избавить обусловленное живое существо от грубых и тонких материальных оболочек, которыми оно покрыто в этом мире, и дать ему духовное тело. Карма-йога помогает избавиться от грубого материального тела, а гьяна-йога – от тонкого тела, состоящего из ума, интеллекта и ложного эго. Но занятие бхакти-йогой, преданным служением, приводит к формированию духовного тела. Грубое тело представляет собой сочетание трех гун материальной природы – сатва-гуны, раджу-гуны и тама-гуны. Но тот, кто посвящает себя преданному служению, становится трансцендентным к трем гунам материальной природы и достигает уровня брахмана. А поднявшись на этот уровень, преданный вступает в духовное царство, где нет места страху. Это подтверждается также в первой песне Шримад-Бхагаватам. Благодаря преданному служению личности Бога Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Глава 2, текст 7. Мы созданы для того, чтобы служить Кришне, и тот, кто понимает это, обладает гьяной, трансцендентным знанием, которое избавляет его от страха и открывает перед ним врата в духовный мир, царство Бога. Дорогие друзья, в следующей передаче слушайте окончание 18 главы «Преданное служение – высшая ступень совершенства». Это завершающая глава книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Давахути». И следующей передачей мы закончим передавать ее чтение. Харе Кришна!